Глава 7. Предсказание судьбы. Улучшение будущего. На следующий день Глыба Грим свалился с той же загадочной болезнью живота, что и Магадон Остолоп. «Разве не Глыба Грим бился давеча с Элвином и показал себя весьма неплохо?» — заметил Рыбьенок. «И разве не он позже в тот же день навестил предсказательскую хижину?» Это и правда был Глыба Грим. «Ведьма добралась и до него!» — прошептал Рыбьенок. А спустя еще 2 дня Шляпа, Твердозад, потерял свою счастливую шапку и отказался сражаться вообще, пока ее не найдет. «Ведьма добралась до него!» — прошептал Рыбьенок. А такие отменные бойцы, как юный Шелли Шелопоп, Долгонок Дебелый и Грубела Грубая, подобно Камикадзе, пали жертвой морских ежей. Теперь юные мечники все как один прихрамывали. «Ведьма добралась до них!» — прошептал Рыбьенок. «Где это видано, чтобы целые стада морских ежей вили себе гнезда в обуви?» Икинг умолял отца притвориться, будто тот не очень хорошо владеет мечом. «Пожалуйста, папа, это все ведьма. Она избавляется от любого, кто чего-то стоит. Я видел, как она наблюдала за тобой на боевой арене. И ради Тора, делай что хочешь, только не ходи в ее ужасную предсказательскую хижину». Но стоик не слушал, гордость мешала. «Ерунда. Я хожу, куда хочу, Икинг. Я поговорил с несколькими людьми. Они утверждают, что ведьма уже улучшила их будущее. И печенье у нее, по слухам, вкусное». Но когда следующая пачка блестящих бойцов свалилась со странными болячками и пострадала от мелких бед с участием морских ежей, даже самые недалекие из викингов забеспокоились. А вы бы не забеспокоились на их месте? Уже чуть ли не все бойцы выходили на арену, побитые прыщом, почесываясь, хромая или держась за животы. А суеверные бедняги, вроде Шляпы Твердозада, вовсе отказывались сражаться. Шляпа только бродил и бродил по замку в поисках своей счастливой шапки. И лишь племя отщепенцев неприятности начисто обошли стороной. Они без лишнего шума сражались друг с другом на краю арены. Прекратились развеселые пирушки, учебные бои больше не затягивались допоздна. Замок снова казался населенным призраками, как в самом начале. «Покинем это проклятое место!» — вскричал Магадон Остолоп в пиршественном зале в тот вечер. «Слишком много плохого происходит. И вообще, здесь слишком опасно. Что, если мятежные драконы готовят нападение? Они уничтожат нас одним махом». Ведьма сидела тихо, вороша угли в очаге. «Но вы не можете уйти», — произнесла она ядовито-сладким голосом. «Клятва. Клятва на крови нерушима. Нет, вы должны остаться еще ненадолго, как поклялись, и сражаться за звание лучшего из лучших на исходе года». Викинги повернулись к старейшему старейшине. Тот беспокойно ерошил свои белые волосы, пока тени встали дыбом. Он вынул лист бумаги, подписанный всеми вождями, и проверил. «О, боги!» «Клятва на крови!» — неохотно признал старейший старейшина. «Нерушима, это правда». Ужин в пиршественном зале прошел тихо. Викинги почти не разговаривали. Никто теперь не ходил поодиночке. Воины передвигались большими группами с мечами и топорами наголо, а прежде чем что-нибудь съесть, давали попробовать еду своим драконам и очень-очень внимательно проверяли перчатки и башмаки, прежде чем надеть. Факелы в спальнях пылали ночь напролет. Каждое племя выставило часовых, они мерили шагами комнату, пока остальные спали, и следили, не просочится ли опасность в двери и окна. И тут как раз накануне состязания тревога Икинга оправдалась. Ведьма добралась-таки до стойка обширного. Вождя хулиганов не свалила мерзкая боль в животе или морской еж в сапоге, нет. Все вышло гораздо хуже. Стойк обширный пропал бесследно, точно как молниенос, и его 40 воинов. Случилось это так. В канун Нового года Икинг проснулся посреди ночи от того, что кто-то тряс его за плечи. 3 недели подряд он тренировался с утра до вечера и, вымотавшись за день, спал по ночам как убитый, только хорошая встряска могла его разбудить. И когда он открыл глаза, у него противно засосало под ложечкой от ужаса. Вокруг его постели стояли 7 самых главных воинов стойка с факелами в руках и яростно спорили. «Курам насмех!» — кипятился толстопуз Пивобрюх. «Это ж чрезвычайное положение. Вы не можете поставить парня главным. Он же даже еще не воин, он не готов. Может, он никогда не будет готов. Давайте смотреть правде в глаза. Никто не смел говорить об этом стойку, но мальчик странноват. Посмотрите на его руки. Две макаронины. Вместо вождя должен быть я, младший брат стойка. «Икинг станет полноправным воином завтра», — веско произнес плевак окрикливый. «И мы должны дать парню шанс. Говорят, на Сердитой горе он сражался храбро и умно, и привел всех к победе. Возможно, он сделает то же самое и для нас». «Да ему просто повезло!» — взревел толстопуз. «Удача улыбнулась. Мы не можем сделать этого мальчишку вождем. Ведь именно он освободил Ярогнева. Мы все это знаем. Никто из воинов даже с ним не разговаривает. Остальные племена считают его проклятым». «Освобождение Ярогнева было случайностью. Я в 13 и не в такие передряги попадал», — возразил плевак окрикливый. Икинг был тронут до глубины души. Он бы никогда не подумал, что плевака станет его так защищать. «А все это не имеет значения», — вмешался червяк безмозглый. «Икинг — наследник, ему и замещать вождя». Воины спорили, склоняясь то к одному, то к другому, пока, наконец, не проголосовали. 4-3. Что временным вождем должен стать именно Икинг. «Но если все пойдет наперекосяк», — проворчал толстопуз пивобрюх, «а поверьте мне, оно пойдет, с этим-то чудиком во главе, я его сменю». Икинг, белый как мел, прочистил горло. «Да что происходит? Почему я должен становиться временным вождем? Где мой отец? Он болен? Ранен?» «Твой отец пропал», — ответил червяк безмозглый. «Он вышел в начале вечера, сказал, ему надо кое-кого повидать, да так и не вернулся. Так что теперь вождь ты. Каковы будут распоряжения?» Семеро воинов смотрели на него. Остальные хулиганы проснулись и тоже смотрели на него. Смаркала обдал Икинга самым злобным и завистливым взглядом и прошептал: «Ну же, кузнечик, заплачь, рыдай по своему папочке, как маленький, тебе ж можно!» В голове у Икинга раздались слова отца. «Вождь не ведает боли, вождь не ведает страха. Вождь должен быть превыше любых слабостей, любых личных чувств. Вождь сначала предводитель, а потом уже человек». Икинг встал и застегнул свой зеленый боевой пояс, стараясь, чтобы руки не очень дрожали. Он посмотрел плеваке крикливому прямо в глаза. Икингу хотелось кричать: «Где он? Он наверняка отправился навестить эту ужасную ведьму, но что она с ним сделала? Она же не могла убить его, правда?» Но лицо его оставалось спокойным. «Обыщите замок», — приказал Икинг. Плевак окрикливый, остальные 6 воинов поклонились, 3 из них скрипя зубами. В поисках стойка хулиганы поставили замок на уши, прочесав каждый чулан в школе и всех перебудив, но не нашли даже следа вождя. «Обыщите и ведьмину хижину», — приказал Икинг. «Но Икинг», — возразил червяк безмозглый, — «она же старейшина». «И еще одна до невозможности страшная. Это оскорбление. Нельзя обыскивать хижину старейшина». «Обыщите хижину», — повторил Икинг. Тук-тук-тук, постучали в ведьмину дверь. «Я очень извиняюсь, госпожа», — поклонился глубоко смущенный толстопуз. «Мы пришли обыскать твою хижину по приказу нашего временного вождя». «Оригинально и несколько оскорбительно», — промурлыкала ведьма. Змеиные глаза под капюшоном смотрели весело. «Но, разумеется, будьте моим гостем». Она знала, что они придут. 7 хулиганских воинов втиснулись в маленькую предсказательскую хижину и обыскали ее самым тщательным образом. Ничего они, конечно, не нашли. Пришлось им выйти и снова извиниться перед ведьмой и на глазах у всех остальных племен. Воины от стыда стали красные, как раки. «Я прощаю вас», — улыбнулась Экселенор. «Ваш временный вождь слишком юн и неопытен и не понимает, насколько грубо себя ведет. Но скоро он поймет», — мрачно добавила она, поворачивая свою белую слепую голову, словно стрелку часов, в сторону Икинга. «О, да», — повторила она самым мягким тоном, однако со скрытой угрозой. «Скоро он все поймет». «Видишь», — прошипел пунцовый от бешенства толстопуз пивобрюх, червяку безмозглому, топая прочь от хижины сквозь перешептывающуюся толпу. «Он уже выставил нас на посмешище». Хулиганы продолжали поиски весь следующий день, но стойко обширного и след простыл. Ночью в канун Нового года Икинг больше не сомкнул глаз, переживая за отца. Он все еще бодрствовал, когда взошло солнце Нового года. Стояло роскошное, холодное зимнее утро, на небе не было ни облачка, в воздухе ни дуновения ветерка. Идеальная погода для состязания мечников. Во время завтрака Беззубик с Буремухой тоже навестили ведьмину хижину, только тайно. Ради еды эти два дракончика были готовы на все. Вкусный запах печенья с предсказаниями дразнил их неделями. И обнаружив маленькую дырочку в задней стене хижины, Буремуха подбила Беззубика протиснуться внутрь. И стащить несколько штук. «Не-не-не-не-не», уперся поначалу Беззубик, заглянув в дырочку, он боялся ведьмы. «Беззубик не голоден». А в животе у него предательски громко заурчало. «Ведьмы нет дома», — сказала Буремуха. «Я видел, как она шла в пиршественный зал на завтрак». «Ты точно уверена», — заколебался Беззубик, — «что там нет ведьмы». «Абсолютно уверена. Я посторожу на случай, если она вернется», — заверила Буремуха. Она похлопала ресницами, капризавры их миллионы, и теперь она стала красивого сиреневого оттенка и заворковала. «Ты такой храбрый, чудесный дракон, Беззубик, и как раз идеального размера. Я-то слишком большая для этой дырочки». «Нет», — в кои-то веки уперся Беззубик. Буремуха взглянула на него из-под ресниц. «Беззубик, трусишка», — пропела она. «Беззубик, не трусишка», — взвыл Беззубик. «А вот и да», — пропела Буремуха. Беззубик порхал вокруг дырочки, наматывая яростные круги, потом собрал всю свою смелость в кучку и протиснулся внутрь. Спустя мгновение он вылетел наружу, страшно взволнованный, словно за ним гнались волки с полным ртом и когтями печенье с предсказаниями. Несколько печенинок он уронил к ногам Буремухи, а с остальными полетел искать Икинга. Икинг с Рыбьеногом и Камикадзе топтались в очереди на вход в пиршественный зал. Кровожадный карасик надеялся, что завтрак взбодрит его, поскольку после бессонной ночи ему было нехорошо. И тут ему на плечо приземлился дракончик. «И что ты ешь, Беззубик?» — нахмурился Икинг. «Надеюсь, это что-нибудь съедобное, а не ключ или браслет?» Дракончик разжал коготки и показал Икингу печенье с предсказаниями. Икинг ахнул и поспешно отошел за угол, чтобы никто больше их не видел. «Где ты это взял, Беззубик?» Из каждой печенинки торчал клочок бумаги. На всех клочках было написано «Ты, король Дикого Запада». Беззубик проглотил еще одно вместе с бумажкой, и Кинг не успел его остановить. Толком не проживав, дракончик заговорил, разбрасывая во все стороны крошки. «Он ведьминой хижине», — сообщил Беззубик. Икинг подскочил. «Кто?» «Твой отец», — ответил дракончик. «Откуда ты знаешь?» — спросил Икинг. «А его меч лежал на столе», — объяснял Беззубик. «И еще там была большая шляпа». «Шапка, шляпа твердозада?» — уточнил Икинг. Беззубик кивнул. И проглотил еще три печенинки с предсказаниями, пока хозяин не успел ему запретить. «Я знал», — думал Икинг, — «я знал». Он выбежал из-за угла и заглянул в дверь пиршественного зала. Ведьма, закутанная в бурый плащ, сидела на своем месте у огня и ела. «Пока она доест, пока вернется в хижину, 5 минут есть», — решил Икинг и рванул с места. «Куда ты? В предсказательскую хижину, да?» — прошипел Рыбьенок, припустив следом. «Ты спятил! Она убьет тебя, если застукает!» Он размахивал руками, как мельница. «По крайней мере, возьми с собой кого-то еще, чтобы целая поисковая команда была». «Я должен найти отца», — отозвался Икинг. «Просить я никого не могу. Они уверены, что уже обыскали хижину. Вот убедимся, что мой отец там, тогда и вызовем подкрепление. Ведь мы в пиршественном зале, нам просто придется искать очень-очень быстро, пока она не вышла». «Уф», — замычал Беззубик. Дракончик аж покраснел от натуги. Он хотел сказать нечто очень важное, Однако с тремя печененками во рту это нелегко. Он попытался их проглотить, но чуть не подавился. «Она тебя поймает, я знаю!» — кричал Рыбинок. «Ох, братцы, это ужасно! Я знаю, все обернется, как всегда, каким-нибудь ужасным сюрпризом. Или мы окажемся по самой подмышке в ядовитых чепушистиках, или в мозгоедах, или еще в чем». «Ты-то не обязан идти со мной», — заметил Икинг. «Еще как обязан», — простонал Рыбинок. «Я ж твой друг». «Нет? И порой бывает так, что тебе от меня есть польза не часто, но бывает. Только представь, вдруг это будет как раз тот самый редкий случай, а меня не окажется рядом. Я буду чувствовать себя ужасно». «А по-моему, блестящая идея», — вставила Камикадзе, пристраиваясь к ним на бегу. «И тебе необходим взломщик вроде меня, если ты намерен как следует обыскать хижину старой корги. Это работа для профессионалов. Ведьма отлично умеет прятать. И не только от меня. У меня волшебные пальчики, и я лучший следопыт во всем архипелаге». «Умф-умф-умф-умф-умф», — надрывался Беззубик, отчаянно жуя печенье с предсказаниями и хлопая крыльями у ребят перед лицом в попытке их остановить. Камикадзе на бегу натянула черные воровские перчатки. Правда, бежала она медленнее обычного, поскольку все еще ощутимо хромала. «Я прочешу эту хижину частым гребнем, говорю тебе». Она вытащила из кармана расческу для наглядности. «Я обследую ее не хуже нюхача, ищейки и волка вместе взятых. Я не оставлю ни щепочки перевернутой, ни носка не обнюханного, загляну в каждый горшок. Закончив, я буду знать все. У этой ведьмы не останется ни единой тайны». Они остановились перед хижиной. Очень маленькая это была хижина, ну очень маленькая. И зловещая. «Не верю», — прошептал Рыбьенок. Он только что заметил между кособокой вывеской «Предсказание судьбы улучшения будущего» и объявлением более мелкими буквами «Стол находок», вырезанные над дверью слова. Буквы выглядели очень знакомо. Только один человек мог вырезать их. Давным-давно умерший жестокий пират с весьма своеобразным чувством юмора. Надпись гласила: «Берегись сюда входящий». «Чернобород оголтелый!» — воскликнул Рыбьенок. «Похоже, раньше хижина принадлежала ему». «Ой-ой-ой! Эта жуть здорова от страха выпустила когти. Значит, внутри ждет какой-то ужасный сюрприз, какой-нибудь люк в полу, какая-то катастрофа». «Значит, — поправил Икинг, — мы близки к цели». Все трое вытащили мечи. «Умф! Умф! Умф!» Беззубик буквально сходил с ума. Говорить он с набитым ртом не мог, но бросился поперек двери, пытаясь помешать им войти. «Не волнуйся, Беззубик», — успокаивающе произнес Икинг. «Мы ненадолго, а Буремуха посторожит на случай возвращения ведьмы». «Правда, Буремуха?» Буремуха уже доела свое печенье и крутилась возле двери. Она кивнула. «Конечно, посторожу. Я только загляну вместе с вами на секундочку, взять еще этих печенек, они совершенно бесподобны». «Мф, мф, мф». Беззубик крутил сальто в воздухе, просто в истерике от стремления сообщить нечто важное. Икинг вынул открывающий все замки ключ. «Ой, не могу этого видеть», — простонал Рыбьенок, закрывая глаза ладонями. Икинг открыл дверь.